Ли Синлун продолжал стрелять огненными стрелами, находясь на расстоянии. Он хотел отвлечь существо от Ван Юйхана и не дать ему умереть. Его глаза сияли, как звезды. У парня была странная сила, каждая его стрела летела точно в намеченную цель. Хотя они не могли нанести серьезных повреждений, но несколько раз стрелы попадали в глаза медведю, что давало Ван Юйхану дополнительное время, чтобы отбежать. Ван Юйхан, наконец, добрался до Хан Сеня. Он прыгнул и покатился по льду, уклоняясь от очередной атаки суперсущества. Хан Сень оказался перед мордой гигантского ледяного существа. Юноша был лишь в метре от него. В этот момент Хан Сень быстро нажал на курок, и стрелы полетели в существо. Перелетели одно за другим и достигали разъяренного существа. Глава 672. Удар слона Рекса. 6 перьев ворона вонзились в морду гигантского ледяного медведя. Существо попыталось закрыть глаза, чтобы стрелы не попали в них, но было слишком поздно. Он был очень близко, а стрелы летели с большой скоростью, поэтому у него не было времени, чтобы вовремя среагировать. Одна из стрел попала под глаз, из раны тут же потекла кровь. Существо очень разозлилось. Оно встало на задние лапы, а вокруг его тела начала образовываться морозная аура. Опустив лапы, оно попыталось ударить Хан Сеня. Юноша успел отозвать арбалет и уклонился от лап медведя. Затем он высоко подпрыгнул, призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и нацелился им в голову существу. Бам! Огонь и кровь были повсюду, а на голове существа Хан Сень оставил огромный ожог. Таких повреждений было недостаточно, чтобы убить суперсущество, но от них он пришел в ярость. В данный момент Хан Сень был в центре его внимания. Он быстро взмахнул лапами, пытаясь схватить человека. Хан Сенью снова удалось увернуться. Хотя он уклонился, но лапы были очень близко. Они зацепили руку, и юноша увидел, что его броня была повреждена. Хан Сень начал отступать, а гигантский ледяной медведь не прекращал атаковать. К счастью, это был Хан Сень. Он не боялся ледяной ауры существа. Если бы на его месте был Ван Юйхан, то он уже умер бы. Большой тупой медведь, я здесь. Ван Юйхан успел далеко отбежать. Его тело восстановилось, и когда маленький дядя заметил, что Хан Сень оказался в большой опасности, он попытался привлечь внимание существа. Такое шоу всегда срабатывало, и этот раз не был исключением. Хотя медведь испытывал лютую ненависть к Хан Сенью, но Ван Юйхан снова смог привлечь его внимание. Казалось, что Ван Юйхан убил его родителей или сделал что-то подобное. Хан Сень понимал, что если все будет и дальше так продолжаться, то они не смогут выиграть это сражение. Оружия от души огненного шипастого Рекса было достаточно, чтобы убить медведя. Однако у Хан Сеня не хватало силы. Его уровень физической силы был недостаточно высок, поэтому он не мог нанести удар, который сразу же убил бы суперсущество. Но Хан Сень знал, что нужно сделать. Не говоря ни слова, он бросился за гигантским ледяным медведем. В это же время он активировал сутру Дун Сюань, чтобы сымитировать энергию слона с белыми костями. Сокрушительная сила суперслона появилась в его теле. Казалось, что его тело может взорваться от такой мощи, но юноша изо всех сил пытался сохранить контроль. Ван Юйхан продолжал мчаться вперед. Ли Синлун не прекращал стрелять из лука, но они были абсолютно бесполезными перед разъяренным существом. Медведь постепенно догонял Ван Юйхана. Хан Сень на максимальном уровне использовал новую силу, и она достигла предела. Его кости начали скрипеть. Медведь по-прежнему был увлечен Ван Юйханом, и в этот момент Хан Сень высоко подпрыгнул, крепко сжав оружие от души огненного шипастого Рекса двумя руками. Юноша взмахнул оружием, и вся сила, которая накопилась в его теле, высвободилась. Казалось, что такая атака могла разрубить пространство. Послышался страшный звук. Бам! Оружием был нанесен сокрушительный удар по голове медведя. Послышался глухой звук, и оружие провалилось в череп существа. Во все стороны полетели горящие угольки, а шерсть на голове медведя превратилась в пепел. После нанесения удара Хан Сень тут же призвал крылья и взлетел. После такого удара у него почти не осталось энергии. Если бы суперсущество не умерло, а начало наносить ответные удары, то у Хан Сеня не хватило бы сил, чтобы от них увернуться. Он посмотрел на поле сражения свысока и увидел, что медведь перестал атаковать. Из проломленного черепа потекла кровь, а огромное тело существа начало раскачиваться. Гигантский ледяной медведь громко заревел, что потрясло Хан Сеня. Затем существо начало убегать. Хан Сень ощутил большую радость. Он понял, что его удар нанес суперсуществу большие повреждения, иначе оно не стало бы убегать. «Теперь мы не можем его просто так отпустить», — закричал Хан Сень, находясь в воздухе, и полетел за существом. Хан Сень чувствовал слабость в своем теле. Он понимал, что какое-то время не сможет атаковать медведя. К счастью, чтобы лететь не нужно было много энергии, иначе он не смог бы быстро лететь и начал бы отставать от медведя. Ван Юйхан и Ли Синлун прислушались к Хан Сенью и тоже последовали за существом. Они попытались преградить путь бегущему существу и остановить его, но у ребят ничего не получилось. У них не было оружия от души суперсущества, поэтому ребята не могли повредить даже шкуру медведя. Похоже, что мозг существа был сильно поврежден, так как его действия были лишены всякого смысла. Он не стал нырять в море, чтобы быстрее убежать, а мчался в сторону ледниковой территории. Его скорость все еще была высокой, но движения больше не были уверенными. «Надо бить в рану на голове», — закричал Ли Синлун и выстрелил в проломленный череп. Из раны сильнее потекла кровь, а существо громко заревело. Ван Юйхан также хотел ударить, но у него был только древний меч, а подобраться ближе маленький дядя не решался. Гигантский ледяной медведь продолжал бежать, несмотря на сильную боль. Три человека преследовали его, но вскоре поняли, что начали отставать и боялись, что они упустят его. К счастью, удар сильно повредил мозг существа, поэтому оно плохо соображало. Медведь ни разу никуда не свернул, он бежал по прямой, но зато трио преследователей четко видело его следы. Гигантский ледяной медведь все глубже и глубже забегал на ледниковую территорию. Постепенно он стал замедляться. «Быстрей, быстрей!» Ли Синлун призвал Маунта, пытаясь догнать существо. Он начал кричать людям, которые встречались на пути, чтобы они быстро уходили и не трогали медведя, иначе могут получить серьезные повреждения. Большинство людей избегали страшное существо. Однако одна группа людей не стала уходить, а наоборот побежала ему навстречу. «Ха! Почему это мы должны отходить? Тот, кто его убьет и заберет его плоть, все просто и честно. Я не вижу, чтобы на нем было твое имя, тогда почему мы не можем его убить?» — выкрикнул человек, лидер этой группы. Взглянув на людей, Ли Синлун понял, что это были люди Ци Сюэня и принадлежали к армии Черного Бога. Хотя они все относились к убежищу богинь, но четыре армии имели своих лидеров, и Ли Синлун не имел права приказать им отступить. После того, как группа людей побежала к медведю, остальные также решили, что легко смогут убить такое большое существо. Многие захотели присоединиться к сражению. Однако все решили, что Ли Синлун охотился на существо со священной кровью, которое было сильно раненым. Возможность получить душу такого существа была очень заманчивой. Хан Сень понял, что уже не успеет их остановить. Он видел, как множество людей набросилось на существо, которого они преследовали. Его тело тут же окутала ледяная аура, и во все стороны полетели ледяные кусочки. Большинство из нападавших оказались замороженными. Среди тех, кто решил присоединиться к сражению, самые сильные имели уровень физической силы около 100 очков. Никто из них еще не взломал свои генные блоки, поэтому ни у кого не было шанса противостоять атаке существа. Затем медведь начал бить лапами по земле, отчего во все стороны полетели кровавые брызги. Ни одно из тел не осталось целым. Повсюду летели конечности и органы. Один человек был превращен в настоящий фарш. Глава 673. Слава лидеру! После безумных атак медведя, тела и части тел были разбросаны по снегу. А те, кто присоединился к сражению, надеясь легко убить существо, позеленели от страха. Они мечтали, чтобы у них выросла еще одна пара ног, чтобы как можно быстрее убежать подальше от этого места. Похоже, что у медведя что-то было с головой. Казалось, что его ничего не интересовало, он просто уничтожал все, что встречалось по пути. Вокруг были изуродованные тела, и только небеса знали, сколько здесь погибло людей. Хотя Хан Сень хотел это остановить, но у него просто не было сил. В его теле еще не восстановилась энергия после удара слона Рекса, поэтому он никак не мог нанести подобный удар. А обычные удары были бесполезны для такого разъяренного огромного существа. Но Хан Сень надеялся, что его тело скоро снова наполнится энергией. Если он еще раз использует удар слона Рекса, то точно убьет медведя. О, нет, гигантский ледяной медведь направляется к одному из моих убежищ. У Ли Синлуня изменилось лицо. Он быстро обратился к Ван Юйхану. «Маленький дядя, ты должен увести его в другом направлении». У Ван Юйхана было подавленное выражение, когда он ответил: «Поверь, я уже пробовал, но теперь у него проблемы с головой. Он больше не обращает на меня внимания, как было раньше. У Ли Синлуня покраснели глаза. Он помчался вперед, пытаясь успеть эвакуировать убежище, к которому направлялся медведь. Когда гигантский ледяной медведь увидел это, он не стал изменять направление. У людей, находящихся внутри убежища, не было времени, чтобы убежать. В этом убежище в основном заключались различные сделки, поэтому большинство людей даже не знали, как сражаться. Если существо туда зайдет, то множество обитателей просто погибнет. Кровь потечет рекой, и вряд ли кто-то сможет оказать достойное сопротивление. Многие увидели, что сделал медведь на своем пути. В результате началась паника и хаос, люди спотыкались друг о друга, пытаясь спастись. В залах было множество людей, и все пытались выбежать. В воротах образовалась настоящая толчая, что только замедляло эвакуацию. Ли Синлунь продолжал стрелять стрелами в рану на голове существа, но это только сильнее его злило. Его атаки становились более ожесточенными, возможно, из-за того, что он ощущал приближение своей смерти. Он хотел уничтожить как можно больше людей, прежде чем смириться со своей судьбой. Наблюдая за происходящим, Хан Сень нахмурился. Хотя это убежище принадлежало Ли Синлуню, но каждое убежище, расположенное на ледниковой территории, платило налоги, что приносило прибыль Хан Сенью. Если говорить о налогах, то это убежище выплачивало самую большую сумму. Хан Сень не хотел, чтобы его прибыль стала меньше, и очень не хотел, чтобы на его глазах погибло множество людей. Но его энергия еще не восстановилась, поэтому он не мог снова применить удар слона Рекса. Ледяной медведь приблизился к стене убежища и бросился вперед, собираясь проломить ее. Своими передними лапами он оставил большие вмятины на стене, его тело окутало морозная аура, и он стал карабкаться на стену. Люди, находящиеся за стеной, кричали от страха. Между ними и ужасным существом была только эта стена. Они видели его, его безумие и силу. Проломленный череп и окровавленная морда делали существо еще более страшным. Он напоминал страшного гиганта, который поедал людей. В любую секунду он мог взобраться на стену и спрыгнуть на толпу обитателей, которые тут же станут для него едой. Хан Сень взглянул на ледяного медведя, который уже забрался на стену. Стиснув зубы, он взмахнул крыльями и устремился к существу. Все наблюдали за тем, как он спускается с неба, держа в руках огромное огненное оружие. Оно было похоже на XXL-бур, который вращался на максимальной скорости. Оружие выглядело очень мощным. «Медведь, пошел к черту! Попробуй мое пылающее оружие!» Подпрыгнув, закричал Хан Сень. Пылающее оружие было направлено на заднюю половину туловища медведя. Вложив всю свою силу, Хан Сень ударил его в задницу. Двухметровое оружие вонзилось в существо, вспыхнул яркий огонь, а из раны сильно потекла кровь. Сердце Хан Сеня стучало как сумасшедшее, а его кости стонали от собранной мощи. Он увеличил свою силу, схватил оружие двумя руками и протолкнул его настолько глубоко, насколько смог. Половина оружия от души огненного шипастого Рекса вонзилась в существо, во все стороны полетели брызги крови. Все, кто наблюдал за ними, застыли на месте. Увидев удар, все почувствовали большую радость. Однако люди непроизвольно напрягли свои ягодицы. Ледяной медведь громко заревел и попытался развернуться, чтобы схватить Хан Сеня. Но Хан Сень отпустил свое оружие и уклонился. А когда появилась возможность, он 7 раз ударил по рукоятке своего застрявшего оружия. Каждый удар был подобен удару молота, и оружие входило все глубже и глубже. После 7-го удара Хан Сень вскрикнул. Он собрал оставшуюся силу в руке и кулаком ударил по рукоятке. Это была единственная часть, которая еще не вошла в существо. После этого удара, все орудие от души огненного шипастого Рекса оказалось внутри медведя. Медведь снова заревел, и из раны полилась кровь. Но в этот момент его рев прервался, и огромное тело рухнуло на землю. Все ощутили землетрясение, которое охватило все убежище. Хан Сень услышал знакомый голос, но был сильно разочарован, так как не получил душу существа. Хотя для убийства этого суперсущества он приложил очень много усилий, но он должен был быть к такому готов. Однако ему почти всегда везло, и парень получал душу суперсуществ. Конечно, никто не мог гарантировать получение души, но Хан Сень очень надеялся, что получил душу гигантского ледяного медведя. У всех расширились глаза, и они смотрели на Хан Сеня, как на бога, который снова взлетел. Никто не смог вымолвить ни слова. Вокруг воцарилась полная тишина, но после недолгого молчания, люди, находившиеся внутри убежища начали радостно выкрикивать «Слава лидеру!». Остальные, которые только что избежали смерти, также начали кричать «Слава лидеру! Слава Богу, пронзившему задницу!». Кто-то выкрикнул другие слова. Бесчисленное количество людей последовали этому примеру и закричали «Слава Богу, пронзившему задницу!». Слова донеслись до Хан Сеня, который был в небе. От услышанного он чуть не свалился. Если бы у юноши остались силы, то он обязательно спустился бы и выяснил, кто первым выкрикнул такие слова, а затем убил бы этого человека. Тело ледяного медведя исчезло. Хан Сень быстро схватил ледяной кристалл, размером с кулак, который появился на месте трупа и улетел. Слух о победе Хан Сень над ледяным медведем быстро распространился по всей ледниковой территории. Однако еще не было официально объявлено о том, что Джи Цин убило суперсущество. Соответственно, обычные люди пока не знали о существовании суперсуществ. Все считали, что Хан Сень убил невероятно сильное существо со священной кровью. Никто не знал, что это было суперсущество. Но люди, которые были свидетелями убийства, множество раз рассказывали о том, как Хан Сень вонзил в задницу ледяного медведя пылающее оружие. После этой истории Хан Сень называли титулом «Бог, пронзивший задницу». Когда люди слышали этот рассказ, то хотели узнать как можно больше деталей. Глава 674. Секрет жизненной эссенции. Хан Сень, Ван Юйхан и Ли Синлун сидели в ледяной пещере, образовав треугольник. Они положили жизненную эссенцию посредине. Сглотнув, Ван Юйхан спросил, это действительно жизненная эссенция? Ли Синлун никак не мог поверить в то, что они сделали, поэтому спросил, мы правда убили суперсущество? Мы первые сделали это во втором святилище Бога? Босс, ты собираешься продать эту жизненную эссенцию? Согласно контракту, который я подписал, я должен получить 30% от прибыли. Если ты согласишься, то я могу заплатить оставшиеся 70% и полностью забрать ее, предложил Ван Юйхан, глядя на Хан Сеня. В контракте, который они подписали, было сказано, что Хан Сень получает 50%, Ван Юйхан 30%, а Ли Синлунь 20%. Если Хан Сень решит, что ему не нужна жизненная эссенция, то ее вполне мог бы выкупить Ван Юйхан. Конечно, я не собираюсь ее продавать. Я хочу собирать супер-очки гена, ответил Хан Сень. Он не хотел отказываться от такого сокровища. Кашлянув, Ван Юйхан сказал, босс, я слышал, что после того, как семья Джи получила жизненную эссенцию, они ничего не смогли с ней сделать. Они испробовали все, что знали, но не смогли получить ни одного супер-очка гена. Если ты оставишь ее себе, то, скорее всего, у тебя тоже ничего не получится. Если хочешь, то можешь продать ее мне. Или ты можешь дать ее мне, чтобы моя семья от твоего имени исследовала все ее секреты. Мы постараемся найти, как можно получить супер-очки от этой жизненной эссенции. Семья Джи не смогла найти способ, как поглотить жизненную эссенцию. Хан Сень был удивлен услышанным. Он был уверен, что Джи Цин уже давно ее съела. Он даже не мог подумать, что семья продолжает изучать жизненную эссенцию и никак не может понять, как ее можно поглотить. Верно, они испробовали множество способов, но так и не смогли ее съесть. Жизненная эссенция подобна обсидиану. Ее нельзя разделить, сжечь и утопить, ответил Ван Юйхан. Ли Синлунь добавил, все верно, я взломал данные семьи Джи. Они действительно испробовали множество методов, но все было бесполезно. Они не смогли понять, как можно получить супер-очки гена. Они даже вызвали профессоров из Альянса, но они тоже ничего не смогли сделать. Скорее всего, Альянс официально еще не объявил о существовании суперсуществ и супер-очках гена. А они не пытались проглотить ее? Спросил Хан Сень. Пробовали. Но кристалл вышел таким же и ни капельки не переварился, сказал Ли Синлунь. Услышав это, Хан Сень нахмурился. Это отличалось от того, что он знал о жизненной эссенции. В первом святилище Бога он просто начинал ее облизывать и таким образом поглощал весь кристалл. Но почему жизненная эссенция Джи Цин была другой? Но все было возможно. Два кристалла, которые он достал здесь, также казались несъедобными. Они отличались от тех, что юноша заполучил в первом святилище Бога. Если Джи Цин не может поглотить свою жизненную эссенцию, то все становится очень интересным, подумал Хан Сень. Он понимал, что существует какая-то причина. Босс, подумай о моем предложении. Дай мне ее, и семья Ван проведет все возможные исследования, чтобы разгадать ее секреты. «Я обещаю, что если мы чего-то добьемся, то ты первый узнаешь об этом», — сказал Ван Юйхан. «Я впервые получил жизненную эссенцию, поэтому хотел бы сам ее исследовать. Насчет вашего процента от прибыли, вы хотите получить его сейчас или позже?» Хан Сень не хотел отдавать кристалл семье Ван для исследования, но если он не сможет понять, как можно поглотить эту жизненную эссенцию, то, возможно, он пересмотрит свое решение. «Давай в следующий раз», — одновременно ответили Ван Юйхан и Ли Синлунь. Никто из них не испытывал недостатка в деньгах, поэтому парни не хотели отдавать свои доли за деньги. Они решили подождать, пока станет ясно, как поглощать эту жизненную эссенцию. Хан Сень начал исследовать жизненную эссенцию гигантского ледяного медведя. Она была очень холодная и была полной противоположностью жизненной эссенции от огненно-чешуйчатого тирекса. Однако из-за того, что Хан Сень практиковал нефритовую кожу, он не боялся холода. Юноша находился в своей комнате. Взяв в руки кристалл, он начал облизывать его. Но сколько бы он ни лизал, кристалл не таял. «Я так и не могу ее поглотить. Но почему? Что мне нужно сделать, чтобы жизненная эссенция превратилась в суперочки гена?» Хан Сень держал кристалл в руках и продолжал рассматривать. «Может, все так, как в западных фантастических историях. Возможно, это ядро существа, я должен использовать ту же силу природы, чтобы поглотить его?» Продолжая держать жизненную эссенцию, Хан Сень начал применять нефритовую кожу. Однажды ему удалось поглотить морозный воздух Сюэ и Кана. Если ему нужно обладать такой же стихией, чтобы поглотить жизненную эссенцию, то сможет ли его нефритовая кожа поглотить ледяной воздух этого кристалла? Хан Сень много раз пытался применить нефритовую кожу, но не было никакой реакции. Он не мог поглотить кристалл, не мог усовершенствовать свои навыки, используя его. Ничего не происходило. Очень странно. Почему ничего не происходит? Если семья Джи не смогла разгадать, как поглотить их жизненную эссенцию, это может значить, что кристаллы из первого и второго святилища Бога одинаковые. Но если так, то как мне удавалось поглощать жизненные эссенции, когда я был в первом святилище Бога? И почему Джи Цин не может ее поглотить, ведь она находится в первом святилище Бога? Хан Сень вообще ничего не мог понять. Теперь Хан Сенью хотелось, чтобы люди в первом святилище Бога начали убивать множество суперсуществ, чтобы проверить, смогут ли они поглощать жизненную эссенцию или нет. Хан Сень продолжал исследовать жизненную эссенцию, а слух о том, что он, возможно, убил суперсущество, быстро распространялся. Было довольно много людей, которые уже знали о существовании суперсуществ. Именно они и считали, что убитый Хан Сенем медведь был суперсуществом из второго святилища Бога. Хан Сень особенный человек. Когда семья Ван узнала об убийстве от Ван Юйхана, они были очень поражены. Потомок мистера Хана действительно особенный. Хан Сень находится во втором святилище Бога чуть больше года, но уже смог убить суперсущество. Семья Нин также узнали эту новость. Они сослались на то, что Хан Сень был потомком Хан Цзин Чжи. Семья Джи вышла вперед. Обсуждали конкуренты семьи Джи, так как считали, что Хан Сень принадлежит к семье Джи. А члены семьи Джи были в замешательстве. Они не знали, что делать в сложившейся ситуации. У парня Джи Ян Ран не было ни славы, но каких-то значимых связей. Некоторым членам семьи Джи Хан Сень не нравился, но теперь появились слухи, что он убил суперсущество во втором святилище Бога. Сначала семья Джи вообще не поверила в это. Для того, чтобы Джи Цин убила суперсущество в первом святилище Бога, они приложили много усилий и потратили много денег. Также они наняли 300 сильнейших людей, чтобы те помогли Джи Цин. Охота на суперсущество стоила им очень многого. Но согласно слухам, Хан Сень самостоятельно смог убить суперсущество. К тому же, это было суперсущество из второго святилища Бога, поэтому в такое было очень сложно поверить. Глава 675. Альянс шокирован. Даже при том, что члены семьи Джи не верили, что Хан Сень действительно убил суперсущество, много другие люди решили расспросить его о том, получил ли он жизненную эссенцию. Многие офицеры и люди из разных организаций хотели обо всем расспросить Хан Сеня, так как считали, что он был членом семьи Джи. Оказавшись в центре внимания, семья Джи стала серьезнее относиться к этому делу. Слухи дошли и до Джи Жэчжэня. «Моя девочка, похоже, ты нашла достойного мужчину», — Джи Жэчжэнь криво улыбнулся. Просмотрев информацию о Хан Сене, он позвонил Джи Янран. «Пап, ты скоро должен стать президентом. Как ты смог найти время, чтобы позвонить своей одинокой дочери?» — угрюмо спросила Джи Янран. На протяжении последних 2 лет Джи Жичжинь баллотировался на пост президента Альянса, поэтому был полностью поглощен своими делами и мало времени уделял семье. Соответственно, он очень мало общался с Джи Янран, но она прекрасно понимала, что отец занят очень важными делами. «Не говори так, к тому же, выборы еще не провели», — Джи Жичжинь тепло улыбнулся дочери и продолжил. «Последнее время твой отец очень занят, но сейчас я звоню тебе из-за того, что обеспокоен своим будущим зятем». «Почему? Что случилось с Хан Синем? Что-то не так?» У Джи Янран изменилось выражение лица. «Верно, кое-что произошло, и это шокирующее событие». Джи Жичжинь перестал улыбаться и сказал более серьезным тоном. «Что случилось?» — быстро спросила Джи Янран. «Он смог убить суперсущество во втором святилище бога. Ты не могла бы мне помочь и рассказать подробно об этих слухах?» Когда Джи Жичжинь общался со своей дочерью, он не любил ходить вокруг да около. Он очень хорошо знал дочурку, поэтому знал, что она любит, чтобы с ней говорили прямо, независимо был ли разговор приятным или нет. Джи Янран одновременно ощутила и радость, и шок. Конечно, девушка знала, что ее парень очень хорошо, но если он смог достигнуть такого головокружительного результата, то это превзошло все ожидания Янран. Так как Джи Янран не обладала талантом в сражениях, она не особо обращала внимания на новости относительно этого. Она не была в курсе всех последних событий, но очень хорошо знала, какую помощь оказали Джи Цин, чтобы она смогла убить суперсущество. Было потрачено очень много денег для убийства одного лишь существа. Однако Хан Сень смог убить суперсущество без какой-либо помощи, и это было шокирующей новостью и в то же время очень радостной. Суперсущества из второго святилища бога были намного сильнее, чем те, что обитали в первом святилище. Поэтому многим было сложно поверить, что Хан Сень действительно смог это сделать. После этого Джи Янран попыталась позвонить Хан Сенью, но линия была занята, похоже, он с кем-то разговаривал. Джи Янран положила камлинку и не стала больше звонить. Она прекрасно знала, что рано или поздно парень сам ее найдет. Девушка была в этом уверена. После того, как Хан Сень телепортировался в Альянс, его камлинг звонил без остановки. Также у него было много пропущенных звонков. В данный момент ему звонила Цинь Сюань. Хан Сень решил ответить на звонок. Перед ним появилось голографическое изображение, и девушка быстро спросила: «Я знаю, что ты очень занят, но на правах капитана, я хотела бы спросить, ты правда убил суперсущество? Если да, то не хочешь ли ты продать жизненную эссенцию?» «Я действительно убил суперсущество. Это был гигантский ледяной медведь, но я не собираюсь продавать жизненную эссенцию. Если я передумаю, то ты будешь первая, кому я позвоню», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. Цинь Сюань взглянула на Хан Сеня. Она наблюдала за тем, как развивался Хан Сень, и знала, что когда-нибудь он станет кем-то очень особенным. Но девушка никогда не думала, что Хан Сень станет тем, кто первым убьет суперсущество во втором святилище бога. Множество групп боролись за то, чтобы первыми убить суперсущество, но никто не смог этого сделать. Даже сейчас, в более развитые времена, семье Джи пришлось заплатить огромную сумму, чтобы им помогли убить суперсущество в первом святилище бога. Однако Хан Сень сам убил суперсущество во втором святилище бога. Такое было очень трудно сделать в первом святилище, не говоря уже о втором. Все считали, что Хан Сень был членом семьи Джи, но Цинь Сюань знала, что это не так. Она считала, что семья Джи не могла оказать ему такую большую помощь, и даже не была уверена, что они вообще ему хоть как-то помогали. Скорее всего, он убил суперсущество только благодаря своей силе и своим способностям. Девушка вспомнила о юном парне, который впервые вошел в первое святилище. Затем этот юный парень начал развиваться и совершил то, о чем не могли мечтать даже самые богатые и влиятельные люди. От таких мыслей у Цинь Сюань появились странные ощущения. «Конечно, если передумаешь, обязательно позвони мне. Ты, скорее всего, очень занят, поэтому я не буду тебя отвлекать», — сказала Цинь Сюань и улыбнулась Хан Сенью. «Пока, капитан. Надеюсь, скоро созвонимся», — сказал Хан Сень. Положив трубку, Хан Сень вообще отключил камлинг. С ним хотело поговорить очень много людей. Большую половину юноша даже не знал, поэтому не хотел отвечать на звонки. Хан Сень вышел из комнаты и пошел в кабинет к Джи Янран. Похоже, что весь мир уже знал, что он сделал, поэтому юноша решил, что его девушка заслужила услышать объяснение. Когда юноша добрался до ее кабинета, то возле двери увидел Анне. В этот раз женщина посмотрела на него совершенно по-другому. В ее взгляде больше не было холода, и, похоже, что эта суровая воительница очень хотела что-то у него спросить. Анне была намного сильнее Хан Сеня, так как у них были разные статусы. Но теперь она не смела недооценивать этого юношу. Она уже слышала о том, что Хан Сень убил суперсущество. Поэтому Анне считала, что человека, который смог такое совершить, действительно нужно уважать. К тому же, Хан Сень сделал это сам, без поддержки группы людей, но многие считали, что ему помогала семья Джи. Анне знала правду. Она знала, что семья Джи никогда не помогала ему, и он никогда не просил о помощи. Единственная помощь, которую он получил от семьи Джи, заключалась в том, что Джи Янран попросила, чтобы его отправили служить на Дафну. Именно поэтому Анне думала, что Хан Сень неудачник, который рассчитывает на семью Джи. Однако за все время Хан Сень ни разу не просил Джи Янран о какой-либо помощи. А теперь он смог самостоятельно убить суперсущество, и это было ошеломляюще. Анне знала, что добиться даже половины того, чего добился Хан Сень, было очень трудно, даже при большой поддержке. Но Хан Сень достигал всего сам, никогда не прося о помощи. Ранее Анне считала, что такое просто невозможно. Однако последним достижением он шокировал не только ее, но и весь Альянс. Теперь Анне не могла сопоставлять имя Хан Сень со словом «неудачник». Хан Сень всегда был ласковым, спокойным и нежным с Джи Янран. Она считала, что он специально себя так ведет, чтобы удерживать возле себя дочь главы семьи Джи, но теперь ее мнение полностью изменилось. Женщине стало казаться, что перед ней появился новый человек. Глава 676. Размышления о жизненной эссенции. «Ты действительно убил суперсущество во втором святилище Бога?» — спросила Джи Янран. Она выглядела потрясенной и уставилась на Хан Сеня с широко открытыми глазами. Несмотря на то, что Хан Сень все ей рассказал, девушка так и не могла в это поверить, поэтому снова задала этот вопрос. «Я же сказал, что убил, верно? И это значит, что я действительно убил суперсущество. Неужели тебе так сложно в это поверить?» Хан Сень сел на стул и усадил Джи Янран себе на колени. «Ты готов умереть, если ты сказал мне неправду?» — спросила Джи Янран, глядя на дерзкое лицо Хан Сеня. Затем она обняла юношу в ответ. «Что говорит твоя семья?» — улыбнувшись, спросил Хан Сень. «Мой папа попросил узнать, действительно ли ты убил суперсущество. Также он просил узнать, получил ли ты душу суперсущества и жизненную эссенцию. Если да, то не хочешь ли ты это продать?» — прямо ответила Джи Янран. «Верно, я убил его, но я не получил душу. Зато я получил жизненную эссенцию. Если она тебе нужна, то я могу отдать ее», — с улыбкой ответил Хан Сень. Хан Сень хорошо знал Джи Янран, поэтому так ей ответил. Джи Янран была довольна его ответом и сказала: «Это спрашивал мой отец, но если ты хочешь оставить эссенцию себе, то оставляй, ты заслужил ее. Не волнуйся, на тебя никто не будет давить, но если ты захочешь ее продать, то сначала подумай о семье Джи. Все-таки, я твоя девушка, дай мне еще немного времени, чтобы я сам изучил эту странную вещь. Если я так и не смогу ее съесть, то предоставлю эссенцию своей жене, чтобы та с ней разобралась», — ответил Хан Сень и снова улыбнулся. «А кто твоя жена?» Джи Янран закатила глаза, хотя была очень рада услышать от него такие слова. Хан Сень спешил найти способ, чтобы поглотить жизненную эссенцию. Но если он не придумает, как это сделать, то будет не против отдать ее семье Джи. Все-таки они были сильной и развитой семьей, и у них был большой шанс разобраться с тем, как поглощать жизненную эссенцию. К тому же, Джи Янран будет очень счастлива, если он так поступит. Хан Сень знал, что Джи Янран никогда не обращала внимания на его статус, но также юноша знал, что девушка испытывает давление со стороны своей семьи, из-за того, что она выбрала себе такого парня. Жизненная эссенция может оказать большую помощь семье Джи, но как бы там ни было, он отдаст свою жизненную эссенцию только в крайнем случае. Хан Сень хотел сам ее поглотить, а если он сможет это сделать, то не сможет продать ее семье Джи. У Хан Сеня было несколько предположений относительно жизненной эссенции, но, к сожалению, он не мог их проверить. Если люди из первого святилища Бога также не смогут поглощать жизненные эссенции, то это будет значить, что и в первом и во втором святилище они одинаковые, а для их потребления нужен особый метод. Однако Хан Сень без проблем мог поглощать жизненную эссенцию в первом святилище Бога. Вспоминая о прошлом, он понимал, что первое святилище очень отличается от второго святилища Бога. Первая жизненная эссенция, которую он поглотил, досталась ему не после охоты и убийства суперсущества. Золотой лев выплюнул этот кристалл для своего потомства, а Хан Сень просто украл его. После этого Хан Сень начал убивать суперсуществ и мог поглощать их жизненные эссенции. Теперь Хан Сень задумался о том, что это может быть одной из причин. К тому же, Хан Сень больше не смог вспомнить различий между его существованием в первом и во втором святилищах Бога. Все, что у него было раньше, было и сейчас, все даже стало намного лучше. Единственная разница была в том, что теперь он не мог потреблять жизненные эссенции. Поэтому у Хан Сеня появилось предположение. Он думал, что в первом святилище он смог потреблять жизненные эссенции только из-за золотого льва. Однако, думая об этом, Хан Сень очень надеялся, что он ошибается. Юноша вряд ли смог бы найти суперсущество, которое при нем выплюнуло бы жизненную эссенцию. Однозначно должен быть способ для поглощения жизненных эссенций, просто я пока не нашел его, подумал Хан Сень. Вернувшись в свою комнату, он ответил на несколько сообщений, которые написали ему его друзья. Он похвастался тем, что действительно смог убить суперсущество. Люди становились все сильнее и сильнее. Поэтому, рано или поздно, остальные тоже начнут убивать суперсуществ, особенно в первом святилище Бога. Соответственно, Хан Сень считал, что не стоит скрывать свое достижение. Однако Хан Сень был почти уверен, что во втором святилище Бога еще долгое время никто не сможет убивать суперсуществ, кроме него. Суперсущества из второго святилища были невероятно сильными. Никто не сможет убить подобное существо, если только оно не будет уже сильно раненым. К тому же, чтобы обладать более высокой силой, нужно в первом святилище Бога собрать максимальное количество суперочков, а потом проходить эволюцию. Чтобы убить суперсущество во втором святилище Бога, нужно дождаться, чтобы кто-то собрал максимальное количество суперочков в первом святилище и прошел эволюцию.